«Черт!» — выругалась я. «А, ну не тот!» — послышался сзади чей-то голос. Я выпрямилась, бессильно уткнулась лбом в дверь и захлопнула крышку почтового ящика. «Привет, Корделия!» — тихо сказала я, не оборачиваясь. «Ну, ты и заставила нас побегать!» Я немного подождала, обернулась и выпрямилась. Оказывается, торпедер притащила на хвосте не агентов, а победителей своей викторины, супружескую пару. «Может, все не так и плохо, как мне казалось?» Я обняла ее за плечи и отвела в сторону, чтобы гости меня не слышали. «Корделия!» «Дилли!» «Хорошо, Дилли!» «Да, Чет. Что говорят в конторе?» «Ну, дорогая, — ответила Корделия, — приказ о твоем аресте по-прежнему действителен только внутри типа. Скользом надеется, что ты объявишься. А Голиаф на всех углах трубит, будто ты похитила у него какой-то чрезвычайно важный промышленный секрет. Все это вранье, Корделия. Я знаю, Четверг, но у меня есть дело, и я не могу его игнорировать. Ты готова прямо сейчас пообщаться с моими гостями?» Терять мне было нечего, и мы вернулись к победителям, увлеченно изучавшим рекламку гравиметро. «Четверг, но не тот. Это Джеймс и Катя Кекс. В Суиндоне они проводят медовый месяц». «Поздравляю», — сказала я, пожимая им руки. «Медовый месяц в Суиндоне? Наверное, у вас в жизни одни розы». Корделия пихнула меня локтем и нахмурилась. «Я бы пригласила вас на кофе, но, к сожалению, захлопнула дверь». Джеймс порылся в кармане и достал связку ключей. «Это не ваши? Я нашел их на дорожке у входной двери». «Вряд ли. Но это оказались мои ключи. Те самые, потерянные несколько дней назад». Я отперла дверь. «Прошу, это Пиквик. Не подходите к окнам, за мной следят люди, с которыми мне не хотелось бы встречаться».